«Помощи мы всегда рады», — радостно произнесла Джейн, и, вдруг задумавшись, осторожно спросила. «Но ты уверена, что сможешь выделить для этого время? Я слышала о том, что произошло в парке, и смотрела пресс-конференцию. Должно быть, у тебя сейчас полно дел», — выразила она беспокойство. «Все в порядке», — добродушно отозвалась Памела. «Благодаря Алексу времени у меня достаточно. Проблема уже решена, все вопросы сняты. Массовое производство универсального противоядия пока невозможно. Вайни Интерпресес только перестраивает производственный процесс. Так что пока я относительно свободна, но у меня есть работа в Вавилоне, поэтому я не могу уделять вам слишком много времени. Мы все понимаем», — поспешила уверить ее доктор Фостер. «Вы знаете, пожалуй, это впервые, с тех пор, как мы переехали в Готэм, когда здесь произошло нечто столь опасное», — будничным тоном произнесла Дарси. «Раньше я считала, что этот город не заслуживает своей громкой, мрачной репутации, но оказалось, что это не так. Не стоит волноваться. Что бы ни произошло в Готэме, вас это не коснется», — заявил я, чем насторожил Сильвига. «Алекс, в городе что-то происходит? Мне кажется, на улицах стало неспокойно». «Ничего такого», — отмахнулся я. «Просто грядет сражение с древней организацией, которая веками скрывалась в тени, контролируя и запугивая жителей собственного города. Обычные серые будни. У нас такое каждый вторник», — беспечно проговорил я, будто это в порядке вещей, пытаясь тем самым не заострять на этом внимание ученых. Но это, видимо, не сработало. «Сражение кого с кем?» — не поняла Джейн и требовала ответа. «Сложно сказать», — погрузился я в раздумья. «Дело в том, что в этой заварушке крутится слишком много сторон, и каждая может сразиться с любой другой. Но я могу вас заверить, что все пройдет тихо мирно. Помашем кулаками, взмахнем мечами, кинем парочку бомб, разрушим полгорода, и ситуация уляжется. Переживать не стоит. Я сообщу вам, когда все начнется, и даже предоставлю охрану, так что работайте себе и ни о чем не думайте. Алекс, тебе стоит поработать над тем, как успокаивать людей», — проговорила ядовитый плющ, наблюдая ошарашенные лица астрофизиков. «Я же сказал, в этом нет ничего страшного», — постарался я придать голосу еще больше беззаботности. «Друзья мои, вспомните Пуэнти Антигуа, где нам пришлось сражаться с богами Асгарда, ледяными великанами Йотунхейма и даже разрушительными роботами, палящими из лица лазерами, а здесь всего-то армия смертоносных зомби. Как по мне, ситуация в разы легче, чем в городке штата Нью-Мексико», — пожал я плечами, демонстрируя полное спокойствие. «Лучше расскажите мне, как у вас продвигаются дела в изучении пространственной аномалии в этой комнате и что это за пушка, напоминающая собой телескоп?» «Это гравиметрический стержень», — ответил Эрик гордо. «Я разработал его, чтобы обнаруживать и противостоять эффектам надвигающейся конвергенции. Джейн же доработала устройство для стабилизации пространственного искажения, чтобы отслеживать и изучать здешнюю энергию». «Так, что у вас получилось?» — спросил я, не теша себя напрасными надеждами. «Вначале нам не удалось обнаружить никаких аномалий», — стал рассказывать доктор Фостер. «Но мы не сдались, ведь ты сказал, что уже не один раз переносился в это место, разрывая ткань пространства. Мы продолжали искать хоть какой-нибудь энергетический след, и в итоге нам удалось кое-что найти». Джейн полезла в компьютер и, нажав на пару клавиш, вывела на экран странную анимацию энергетических волн, которые мне очень кое-что напоминали. «Этот след энергии столь мал, что нам пришлось в достаточной степени стабилизировать пространство, чтобы поймать его и изучить. Такого мы еще ни разу не видели. Эта энергия не просто хаотична, она будто и есть сам хаос, как бы бредово это ни звучало. Признаюсь, когда я услышал, что они смогли обнаружить некую энергию, у меня проскользнула мысль, что, быть может, все-таки удастся изучить навык возвращения и обойти систему, но, взглянув на экран и послушав Джейн, я понял, что именно они обнаружили остаточную энергию царства безумия, мистического подпространства, подконтрольного сумасшествию. Должно быть, покидая владение младшенькой вечной, я захватил с собой крупицу энергии ее царства. Даже не знаю, мне радоваться, что ученые смогли отыскать этот след, или впору уже бить тревогу. Меня останавливает от неимоверного желания немедленно свернуть работу ученых только то, что Дел до сих пор не дала о себе знать, А ведь ученые буквально напали на след ее хаотичных владений. Хорошо, что интуиция все еще остается спокойной и не выдает никаких сигналов опасности, а не то пиши пропало. Хотя если продолжить копать, вдруг удастся отследить царство безумия и отыскать его координаты. Можно ли будет впоследствии открыть туда пространственную брешь, а какие потенциальные выгоды это может мне принести? Ладно, в любом случае на данном этапе мне даже задумываться не стоит о приключениях такого масштаба, а вот подготовиться к ним мне ничего не мешает. Глава 359. Старые раны. Я убежден, Готэму нужны перемены. Пора менять веками устоявшееся представление о нашем городе как о мрачном и преступном. Настало время избавиться от ужасной репутации, сопровождающей Готэм-Сити столетиями, и явить миру обновленный, привлекательный как для туристов, так и для инвесторов город. Уверен, что вы, мои сограждане, так же, как и я, ощущаете острую необходимость в этих переменах и возлагаете большие надежды не только на лучшее будущее, но на наши лучшие настоящие. Не без гордости признаю, что эти наши чистые помыслы уже начали реализовывать такие известные меценаты, как Брюс Уэйн и Алекс Рид. Они делают все возможное для развития нашего города, а их совместный масштабный проект «Музей истории миров» обещает привлечь к Готэм-Сити внимание всего человечества. А что делает в это время наша мэрия? Что делают власть имущие? Почему не способствуют процветанию Готэма? Ответ прост, и вы его знаете – коррупция. Это проблема, опухоль нашего города, не дающая полноценно жить и развиваться. Я заверяю вас, если я стану мэром, буду решать эту проблему кардинально. Придется нелегко, но я вырежу эту опухоль и приложу все силы, чтобы наш Готэм стал безопасным и комфортным для жизни. Я приложу все усилия, чтобы разобраться с организованной преступностью и искоренить зло. Как сторонник идей Брюса Уэйна о новом, возрожденном Готэме, я, став мэром, обязуюсь направить значительные средства на модернизацию города. Завтра рождается сегодня. Пора уже увидеть, как этот город прекрасен и насколько прекраснее он станет завтра. Но перед тем, как начать строить, нам нужно победить. И я, Линкольн Марч, буду бороться до последнего за наш город, его будущее и настоящее. В ресторане Куиэд Бацкватер, принадлежащим моим дорогим друзьям Максвеллу и Александре Харрис, для меня всегда есть место. Одну из VIP-комнат они неизменно держат свободной на случай, если я вдруг загляну к ним на чай. И я заглядываю, настолько часто, насколько могу. И когда я прихожу, мы подолгу сидим за вкусной едой и ведем непринужденные разговоры обо всем на свете. Но больше всего говорим об искусстве и музыке. И Максвелл, и Александра, интеллигентные, разносторонне образованные и очень добрые люди, но несмотря на свою добродушность, в некоторых вопросах они имеют твердые убеждения и у них на все всегда находится интересное, своеобразное мнение. Я очень люблю бывать у них, а они, когда бы я ни пришел, встречают меня с радостной улыбкой. Представляя их своим знакомым, я называю их моими близкими друзьями, хотя уже давно воспринимаю их как своих родителей и знаю, что и они относятся ко мне как к сыну. Я напоминаю им их погибшего в юном возрасте дитя. Впрочем, мне кажется, что теперь по прошествии больше года со дня нашего знакомства они смотрят на меня не как на копию своего сына, а просто как на Алекса Рита, их уже названного сына, о котором они искренне заботятся, которого любят и ждут. И когда у меня получается заглянуть к ним в гости, я часто ловлю себя на мысли, что вот, я со своей семьей, мне здесь хорошо и спокойно, я дома у родителей, где тепло, уютно и вкусно. Бывает, я заглядываю домой не один, а со своими девушками, как, например, сегодня. Правда, девушки из отряда «Безымянные» должны были с минуты на минуту подойти в ресторан сами, я их ждал. Ожидая их, я думал об астрофизиках, которых посетил в своем особняке 2 дня назад и которым поручил большую часть времени и внимания уделять разработке радужного моста, ибо устройство перемещения в разные точки Вселенной стоит в приоритете, а остаточную энергию царства безумия можно исследовать между делом. Владение сумасшествия – слишком опасное место, и отправляться туда я не собираюсь, даже если координаты у меня будут завтра же и завтра же будет открыта червоточина. Это приключение далекого будущего, приключение, которое, по возможности, я предпочту оттянуть. Есть более безопасные уголки Вселенной, которые мне не терпится посетить, поэтому мост, разрывающий пространство, в нынешний момент более важен, чем хаотичный след. Ну и заливает соловьем, вырвалось в моем сознании. Я перестал думать об астрофизиках и полностью переключил свое внимание на настенный экран телевизора, из которого кандидат в мэр Готэма Линкольн Марч вещал свою предвыборную речь. Наш город печально известен тем, что является домом для психически неуравновешенных злодеев с суперсилами. Полиции трудно справляться с такими опасными и безумными преступниками, это безусловно так. Но разве трудность, преодоленная достойно, гуманно, без вреда жизни и здоровью людей, не проявление самых естественных человеческих качеств? Последнее событие показало нам, что да, для человека, современного, цивилизованного человека, эта естественная и агрессивная борьба не единственный путь. Алекс Рид показал нам, что эти люди вовсе не безнадежны и их еще можно спасти, вылечить и вернуть в общество, если общество готово поддержать их и принять. Да, я называю их людьми, хотя многие оскорбительно называют их нелюдями, что я считаю просто неприемлемо. Граждане, мир меняется и мы должны идти в ногу со временем. Мы не можем подвергать людей дискриминации только потому, что они как-то отличаются от нас, не так выглядят и обладают особой силой. Они наши граждане, и мы не должны отворачиваться от них. «Алекс, отчего на твоем лице такая язвительная ухмылка?» – спросила мадам Александра, опускаясь на стул рядом со мной. Она бросила короткий взгляд на вдохновенно вещавшего с экрана статного мужчину средних лет. «Ты недолюбливаешь Линкольна Марча? Я считаю, что он говорит правильные вещи, которые пойдут Готэму только на благо. Я и не спорю. Только вот слова не всегда соответствуют действиям», — ответил я. Мадам Александра расстроенно вздохнула. «Хочешь сказать, Линкольн Марч не тот, за кого себя выдает?» — спросила она. Я кивнул. «Что ж, ложь в политике — это не нечто невероятное». Она не стала подвергать сомнению мои слова. «Судьба Готэма весьма тяжела, поэтому я безмерно рада, что последние годы наш город оживает. Я должна поблагодарить в этом и тебя, Алекс. Знаю, тебе приходится нелегко и я хочу сказать, что тебе не нужно взваливать все на свои плечи. Я и не взваливаю. У меня есть хороший друг, который берет часть бремени на себя», — сказал я, намекая на Уэйна. «Да, знаю. Только тебе стоит быть осторожнее, Алекс». Ее голос звучал встревоженно. «Этот город может быть очень недоволен тем, что его хотят сделать лучше. Почему у меня такое чувство, будто мадам Александра прекрасно знает, как устроена верхушка готэмской власти и даже ее темная сторона? Она и ее муж, одни из самых уважаемых людей Готэм-Сити, оба наследники семей основателей города. Как-то раз сэр Максвелл с прискорбием признался мне, что на нем с женой прервется их совместный род, насчитывающий несколько поколений, потому что их единственный сын погиб. Но я хочу сказать, что теперь, благодаря мне, есть шанс, что веточка на их генеалогическом древе все же появится. И я не говорю о себе, как о продолжателе их рода, я говорю о том, что теперь у пары есть возможность самим зачать еще одного ребенка. Мадам Александра и сэр Максвелл помолодели и обрели дополнительные 100 лет жизни, приняв мой подарок, эликсир ямы Лазаря, который я привез им едва ли не на следующий же день после того, как учеными Вавилона данное лекарство было создано. Я несказанно рад, что пара Харрисов приняла эликсир без уговоров. Послушав меня тогда, они сказали, что это их шанс начать новую жизнь и возможность остаться рядом со мной подольше. А я тем временем осторожно намекнул им, что они вполне способны дать жизнь новому человеку. Думаю, они очень даже поняли, что я имел в виду. Что ж, буду держать за них кулачки. Но это я отвлекся. Итак, мадам Александра в силу своего возраста и положения вполне может быть в курсе того, в чьих руках сосредоточена власть. И зная, что люди эти непорядочные, а мое влияние на общественно значимые процессы в городе быстро растет, она беспокоится о том, что мне могут, мягко говоря, навредить. Я только хотел уверить ее, что ни о чем тут беспокоиться, как из телевизора раздался твердый женский голос, и мадам Александра резко и нервно вздрогнула. Сжимая правую руку в кулак и стараясь сохранить на лице спокойствие, она подняла на экран холодный, ненавистный взгляд. В телевизоре пожилая благородная особа лет 60 выступала с трибуны перед публикой, излучая уверенность и внутреннюю энергию. Ее манера говорить и умение держать себя были отточены почти до идеала. Она производила впечатление мудрого и опытного человека, а паутинки мелких морщин на ее узком строгом лице и седые, собранные в элегантный пучок волосы словно бы служили подтверждением ее мудрости и искушенности. Но взгляд, снисходительный и надменный, который не каждый, увы, был способен уловить, говорил о том, что эта мадам привыкла ставить себя выше других. «Я склонна не согласиться с Марчем», — говорила она убежденно и твердо. «Психически больные люди, обладающие особой силой, не могут быть интегрированы в общество. Я считаю, что это слишком опасно. Их поместили в психиатрическую лечебницу не просто так, а чтобы не дать им навредить жителям Готэма. Прошу вас, не стоит забывать о том, что они не просто злодеи, а злодеи, в руках которых есть оружие, их сверхспособность, с помощью которой они могут разом отнять десятки, если не сотни, жизней. История с ядовитым плющом лишь исключение. Попытки вылечить пациентов Аркхема ведутся уже десятки лет, но положительных результатов еще ни разу не принесли. Так что говорить о том, что пациенты психиатрической лечебницы могут жить вместе с обычными людьми, все равно, что создавать иллюзию счастливого будущего. Но иллюзия – это всего лишь иллюзия. А я хочу сосредоточиться на реально возможном будущем. Наши граждане должны жить в безопасности и уверенности в завтрашнем дне. Став мэром, я модернизирую полицию и сделаю все, чтобы правоохранительные органы могли противостоять не только обычным людям, но и метапреступникам. Сейчас наш город полностью зависит от помощи линчевателя в маске летучей мыши, и это неправильно. Мы должны быть в состоянии справляться с угрозой самостоятельно, а не полагаться на того, кого даже не знаем. Что случится, если когда-нибудь в будущем темный рыцарь начнет убивать неугодных ему людей? Как мы сможем его остановить? Должны ли мы будем закрыть на это глаза? Нет, мы должны будем его задержать, и мы задержим. Но чтобы сделать это, необходимо усилить наши правоохранительные органы, и тогда они смогут гарантировать безопасность от любой угрозы и ни от кого не будут зависеть. Так же я сделаю. Я так понимаю, эта женщина еще один кандидат. Хаем, похоже, я упустил тот момент, когда началась гонка за пост мэра Готэм-Сити. Интересно, а Брюс, случайно, не будет выдвигать свою кандидатуру? Я бы за него проголосовал, даже агитировал бы за него. Странно, очень странно, что, учитывая мою популярность, ко мне до сих пор не обратился ни один из кандидатов. Да уж, Лекс Лютер в этом плане был более прозорлив и активен. Ну, он был и более амбициозен, конечно. Зачем сражаться за пост какого-то мэра, если можно сразу же замахнуться на место президента страны? Впрочем, я понимаю, почему никто из кандидатов не попросил моей помощи. Потому что они меня терпеть не могут. «Мадам Александра, вы знаете эту женщину?» — спросил я, дабы уточнить личность кандидатки. «Да», — ответила Харрис, и ее голос предательски дрогнул. «КХМ, это Мария Пауэрс. Она вместе с мужем владеет Пауэрс, одним из самых дорогих отелей Готэм-Сити, который был построен еще во времена Великой депрессии. Значит, я все-таки не ошибся. Эта женщина – одна из руководителей Совиного суда. Похоже, пернатые решили действовать наверняка и полностью взять власть в свои руки. Вот только я не помню, чтобы в комиксах Пауэрс баллотировалась в мэры. Похоже, мое вмешательство опять изменило историю. Что же происходит внутри Совиного двора? Их действия уж слишком нерациональны. Возможно, Саманта, даже будучи гроссмейстером, не обладает всей полнотой власти, и члены суда действуют по своим соображениям. Неужели Мария Пауэрс решила отобрать у Ванавер должность верховного судьи? Она ведет свою игру и наверняка думает, что у нее все под контролем. Не знаю, намерена ли она выиграть выборы или же просто играет на публику, но вот недооценивать своего политического соперника ей не стоит. Да, Линкольн Марч тоже член Совиного суда, вот только его амбиции, решимость, цель и желание делают его опасным не только для внешних врагов, но и для союзников. Ладно, пусть пока обсирают друг друга, меня сейчас больше волнует мадам Александра. Ее реакция на Пауэрс выходит далеко за рамки простой неприязни, это настоящая ненависть. А я знаю мадам, как очень спокойного, уравновешенного человека, который никогда не держит ни на кого зла. Даже когда Норвуд Бейли плохо со мной обошелся, она не стала злиться на него слишком долго, просто сказала, что поддержит меня в любом решении относительно него. Поэтому мне особенно интересно, что же такого сделала Мария Пауэрс, что ненависть Александры так сильна. «У вас с ней какие-то разногласия?» — спросил я, стараясь звучать как можно более непринужденно. «Нет, она моя старая подруга, но мы с ней уже давно не поддерживаем связь, проговорила мадам. Я видел, как ей тяжело произносить эти слова. Мадам Александра, протянул я к ней руки. Вы хорошо умеете скрывать свои чувства, это правда, но сейчас ваша ненависть настолько сильна, что спрятать ее невозможно. Я разжал ее похолодевшие пальцы. Она так крепко их сжимала, что ногти оставили кровавые следы на ее ладони. Что она такого сделала? Спросил я мягко. Расскажите мне. Ничего. Алекс, тебе не стоит об этом переживать, только держись от этого человека подальше. Она очень опасная женщина, и... Она член суда СОВ, произнес я, чем сильно шокировал мадам. Вы ведь знаете об этой организации, не так ли? Откуда ты? Нет, они связались с тобой. Она вдруг резко вскочила на ноги и едва не упала. Я успел ее поддержать. Алекс, тебе нужно срочно уезжать из Готэма. Немедленно. Всполошилась она и совершенно побледнела. От былого спокойствия не осталось и следа. Мадам Александра, прошу вас, успокойтесь. Все хорошо, сказал я спокойным тоном. Давайте сядем, и я вам все расскажу. Я усадил ее обратно, пододвинул свой стул поближе к ней и снова взял ее за руку. Да, мне выпала честь поговорить с их гроссмейстером. Должен сказать, беседа вышла занимательная, но... Они предлагали тебе вступить в суд, ты... Я отказался. Последовал короткий вздох облегчения, который тут же сменился беспокойством пуще прежнего. Тебе нужно... Нет, все в порядке. Погладил я дрожащую руку в своей ладони. О суде СОВ я знаю уже давно, и я готовился к их появлению. Я не буду скрывать от вас. Скоро мне придется вступить с ними в сражение. Нет, ты не можешь. Суд опасен, их убийцы. Мадам Александра, я не обычный человек. Вы ведь знаете, у меня есть обширные возможности. Эликсир Лазаря не единственное чудо-средство в моем арсенале. Поэтому, будьте уверены, я смогу справиться с судом. Но прошу, расскажите мне, какая история вас с ними связывает. Это, она замешкалась. Нет, Алекс, тебе не стоит. Это связано с вашим сыном? Спросил я, и на ее глаза навернулись слезы. Они убили его, что произошло? Эти вопросы, конечно, терзали душу мадам Александры, бередили ее старые раны, но я не мог их не задать. Какое-то время мадам молчала. Я молчал рядом с ней. Наконец она подняла на меня тоскливые глаза и начала рассказывать. Мы с Марией дружили с самого детства. Она даже стала крестной матерью моего сына, так что наша с ней связь была крепка. Однажды она пришла ко мне и предложила вступить в организацию, именуемую судом СОВ. Я слышал об этом сообществе от родителей. Они говорили, что там состоят самые богатые и злые люди Готэма, но я всегда считала, что мама с папой рассказывают мне о них, чтобы я вела себя прилежней, только и всего. Я отказалась от предложения Пауэрс, на что она пригрозила мне наказанием, заявила, что суд не терпит отказов. Я не приняла это всерьез, так как не верила, что моя лучшая подруга может причинить вред мне или моей семье. Я ошиблась. Через неделю после этого разговора, мой сын попал в аварию. Голос мадам дрогнул. Ей было очень тяжело рассказывать о самом ужасном моменте в своей жизни. У него отказали тормоза, и он сорвался с обрыва. Это было моим наказанием. Я думала, что дальше суд придет за мной и Максвеллом, но время шло, а они не приходили и не приходят до сих пор. Я понимаю, что мадам Александра упустила очень много деталей, потому что не хотела погружаться в эти ужасные воспоминания. Она не сказала, принимал ли участие в ее решении отказаться от предложения СОВ сэр Максвеллу. Но, даже если вдруг она отказалась, не спросив его, я уверен, что он ни в чем ее не винил, потому что и сам поступил бы так же. Я хотел задать много уточняющих вопросов, так как рассказанная история была слишком сжатой, но я не стал. Мадам Александра выглядела очень вымотанной и несчастной, мои расспросы сделали бы только хуже. Значит, ее сына убил Совиный суд, это была личная инициатива Марии Пауэрс. Теперь понятно, почему мадам Александра так сильно ненавидит ее. Эта женщина убила не только сына своей подруги, она убила того, кому являлась крестной матерью. Теперь ты знаешь, что произошло. Алекс, я не хочу, чтобы суд отнял у меня еще и тебя. Мы с Максвеллом не вынесем потери еще одного сына. Со мной все будет хорошо. Мадам Александра, я обнял ее и ласково погладил по спине. Я все узнаю и заставлю их заплатить за смерть Уильяма. Обещаю, их настигнет кара. Глава 360. Практически полным составом. Мадам Александра попросила меня передать девочкам свои искренние извинения за то, что не сможет их лично поприветствовать, и, сославшись на усталость, отправилась отдыхать. Она действительно чувствовала себя неважно. Тяжелые воспоминания порой обессиливают и ранят не хуже физических увечий. Я, в свою очередь, попросил мадам ни о чем не волноваться и по возможности вообще больше не думать о суде сов, а себе дал обещание как следует разобраться в трагедии, унесшей жизнь ее сына. Безымянные опаздывали. Я начал переживать, как бы по пути на них не нарвалась группа обольстившихся их красотой безумцев. Страшно представить, что станет с теми, кто рискнет обратиться к ним без должной вежливости, а невежливых людей на улицах предостаточно. Не знаю, как бы остальные девушки в таком случае поступили, но разрушительница точно бы взялась учить невеж хорошим манерам. Долго переживать мне не пришлось. Отряд безымянных дружной толпой ворвался в ресторан. Саша и Тацу, как уже не раз здесь бывалые, повели подруг в VIP-комнату, где я их ждал. «Привет!» — кинулась Каттер меня обнимать. Я обнял ее в ответ и, счастливо улыбаясь всем воительницам, проговорил. «Привет, девочки! Вы голодны? Можете заказывать любое блюдо, я угощаю». «Естественно, что угощаешь?» — усмехнулась Роуз, хватая меню. «Так, здесь есть что-нибудь с орешками, а я стейк буду», — ткнула Электра на изображенное в меню мясо. «Большой, сочный кусок, и я...» подхватила Коллин, вегетарианский, с каким-нибудь хрустящим салатом. Я не без удовольствия наблюдал, как девушки с особой вдумчивостью выбирают, чего бы им такого вкусного поесть. На самом деле мы собрались здесь не просто поужинать, а чтобы обсудить важные новости, которые Саша Бордо и Катана, теперь официально состоящие в безымянных, сообщили мне еще вчера. Ямашира уже давно тайно следила за Лигой Теней, а Александра после последнего моего визита в Аркхем наблюдала за Джонатаном Крейном. У обеих было что рассказать о своих наблюдениях. Впрочем, и у меня было о чем поговорить с девушками. Уже который день меня преследовало нехорошее предчувствие, которое требовало немедленно встретиться с воительницами и обсудить грядущее. Отряд сегодня был практически в полном составе. Саблиновой только не хватало. Ее дергать я не стал, поскольку она занята в своей симкаре не менее важными делами. И хоть Серебряный Соболь числится полноправным членом безымянных, у нее, в отличие от остальных, все же несколько иной статус, так как она сама руководит профессиональными наемниками. Можно сказать, она не просто участник отряда, она армия внутри группы, поэтому к ней иной подход. Итак, начнем наше тайное собрание иллюминатов. На повестке дня вопрос, стоит ли отправлять Халка на другую планету, зачитал я текст с белого листочка. Ой, простите, не тот текст, спохватился я и быстро сменил листок. До этих событий еще рановато, пояснил я кратко и продолжил. Итак, на повестке дня суд Соф и его когти, и главное, за кого голосовать на выборах мэра Готэма. Воительницы переглянулись и хором заявили, мы не местные. Ладно, разочарованно протянул я, есть у меня парочка местных, с кем можно этот вопрос обсудить. Потом, до выборов еще много времени. А сейчас тогда давайте поговорим о не очень приятных вещах. Саша, начнем с тебя. Что там в Аркхеме нынче происходит? Я бы сказала, что все относительно тихо, настолько, насколько это вообще возможно в данной лечебнице. Но есть одна странность, которая очень меня смущает. Это продовольственный грузовик, что раз в неделю привозит в Аркхем еду. Насколько я знаю, этим занимается компания Фальконе. Да, Кармайн доставляет в лечебницу провизию. И делает он это не на благотворительных началах, а по договору поставки продуктов питания, в котором указана немалая сумма. Бесплатно кормить пациентов Аркхема, даже для поддержания имиджа щедрого человека, Фальконе не намерен. Меня и раньше смущал один момент, продолжила Бордо. Еды в грузовиках всегда слишком много. Вернее, мне казалось, что ее явно больше, чем нужно. Тем не менее я не заостряла на этом свое внимание, так как следила в основном за Хьюго Стрэнджем, и не вдавалась в детали работы самой лечебницы. Но с тех пор, как ты велел мне следить за Крейном, я старалась не упускать ни единой детали. И вот вчера произошло нечто действительно странное. В лечебницу подъехал не один, а сразу три грузовика с продовольствием. Интересно, зачем им столько еды? Спросил я, соглашаясь с тем, что это и правда странно. Неужели убийца Крок непрестанно возмущается и требует больше жрачки? Что ж, вполне неплохая версия. А может, в этих грузовиках совсем не еда? Предположила Купидон, угрожающе держа в руках нож и вилку и недовольно хмурясь. И когда уже нам принесут заказ? Выпалила она, не выдержав. Видимо, девушка была очень голодна. КХМ, это тоже хорошая версия. Кивнул я и материализовал перед голодной тарелку с фаршированными куриными грудками, не такими, как она заказывала, но тем не менее, лишь бы Клари не томилась в ожидании и не утратила терпения совсем. А если это была не еда, то что? Задал я вопрос, развивая версию. В голове у меня крутится одно очень нехорошее предположение, но я все же надеюсь, что это всего лишь предположение. После собрания надо будет наведаться в лечебницу еще раз и разобраться с этим вопросом. Похоже, Джокер был прав. В Аркхеме что-то происходит, и я готов поставить целый цент на то, что это точно не что-то хорошее. Тацу, теперь ты расскажи нам, как там дела у Лиги Теней. Раз Альгул, часом, не решил отправиться на пенсию, это было бы весьма кстати. Нет, напротив, он активен как никогда, обрадовала нас Ямашира такой прекрасной новостью. Нет, значит, Лига зашевелилась, мечница кивнула. В последние месяцы их активность возросла в разы. Я не могла следить за всеми их передвижениями, но знаю, что неделю назад ими была проведена какая-то тайная операция. Они атаковали танкер и украли один из перевозимых грузов. Что именно они утащили, мне неизвестно. И еще кое-что. Раз собирает воинов и, похоже, в самое ближайшее время намерен выступать. Куда выступать? Спросил Электро на час, спокойно крутившая в руке Сай. Даже за столом она не отказывала себе в любимом занятии. В Готэм, ответил я вместо Ямашира. Когда они сюда явятся, не знаю, покачала головой Катана, но тянуть с этим они не будут. Вполне возможно, что, пока мы здесь разговариваем, убийцы Лиги уже вошли на территорию Готэма. Давайте оставаться оптимистами, предложил я. Будем верить, что раз перед визитом в наш замечательный городок решил как следует понежиться в зеленой ванне, а потому ждать их сегодня не стоит. Зачем тогда ты нас здесь собрал? Начало Тацу негодовать, как, впрочем, и остальные. Мне следовало продолжать слежение за Лигой, чтобы мы могли быть готовы к нападению. У меня на это были веские причины, и потом я давно вас не видел. Думал, вы по мне скучали, произнес я грустно. Но, похоже, скучал только я один. Будь серьезен, серьезно произнесла Ямашира. Официант наконец принес наши заказы, и девочки, не скромничая, приступили к еде. Между делом они болтали о том, как замечательно иметь ускоренный метаболизм и ни в чем себе не отказывать, хотя порою прежняя привычка контролировать объем и качество блюд не дает им должным образом расслабиться, и из-за этого они все продолжают тревожно следить за тем, что находится в их тарелках. С тем, что замечательно иметь ускоренный метаболизм, я был с девушками абсолютно согласен, особенно когда перед тобой лежит огромных размеров запеченный краб с нежнейшим сочным мясом. Роуз, обратился я к разрушительнице, которая за обе щеки уплетала лазанью с грецкими орехами, у меня есть для тебя новость. Твой отец больше не в Аркхеме. Что? Чуть не подавилась она едой. Он же, да, был в состоянии не лучшем для побега, поэтому ему выйти за стены лечебницы помогли. Судцов забрал Слейда, чтобы выкачивать из него Миракуру. Сыворотка суперсолдата, что течет в его жилах, слишком ценна, так что, когда ты об этом узнал, не так давно. Почему ты говоришь мне это только сейчас? Они выкрали моего отца. Роуз, мы не знаем, что они с ним сделали. И последнее, чего я хочу, чтобы ты сорвалась это выяснять. Если они убили Слейда, то сделали это уже давно, а ежели нет, то и беспокоиться незачем. Возможно, они просто используют его как донора крови, а может, суд уже вылечил его и обратил в когтя. Просто я хочу, чтобы ты знала, если он и вправду стал убийцей сов, значит он в их подчинении и мы можем столкнуться с ним в бою. Роуз молчала несколько секунд, а потом вернулась к лазанье. Если они его вылечили, то совершили ошибку. Мой отец не будет им подчиняться. Все не так просто. Стать когтем, значит стать подконтрольной суду машиной убийств. Нет, даже став марионеткой, он бы нашел выход из ситуации, уверенно заявила воительница. Но если это не так и он сдался им, то туда ему и дорога. Это жестоко, проговорил я, отломив ножку краба. Нисколько, ведь он сам меня этому учил. Он мой отец, но наши пути с ним разошлись тогда, когда он решил, что его дочь – оружие, которое не жалко. Он сунул в меня радиоактивный криптонит, так что, если его вылечили и он попадется мне на глаза, я лично отделю его голову от тела. Разрушительница говорила обыденно, но я чувствовал в ее голосе злобу и глубокую обиду на отца. А если они сделали его донором крови, Тогда я избавлю его от страдания и унижений. Он будет мне за это благодарен. Какое хладнокровие. Девстроук, если тебя все же вылечили и ты вдруг решил отыскать свою дочь, тебе стоит молиться, чтобы твои ноги, которые, как я полагаю, тебе все же каким-то чудом вернули, не подведут тебя, и ты успеешь убежать от разъяренной дочери. Алекс, скажи, почему ты не убил его в тот день? Внезапно спросила разрушительница. Эй, когда это я говорил, что это я превратил твоего отца в овощ? Ты сама так решила. Я знаю, что это был ты, сказала девушка, не допуская возражений. Но я не понимаю, откуда столько милосердия. Он похитил твою девушку и едва не убил тебя. Ты сам сказал мне, что из-за него потерял 1500-летия. Будь я на твоем месте, я бы убила его не раздумывая. Все потому, что я считаю смерть слишком легким наказанием. Вместо того, чтобы просто умереть, Слейд испытал адскую боль и самое ужасное унижение. Для такого великого наемника это гораздо хуже смерти. Ты так не считаешь? Возможно, согласилась Роуз. И все же, ты не предполагал, что его могут вылечить, что твое наказание не вечно. Конечно, предполагал, только не ожидал, что это случится так скоро, если, конечно, суд его и в самом деле вылечил. Мы не можем быть в этом абсолютно уверены. Знаешь, в этом мире даже смерть порой не служит гарантией того, что человек однажды не вернется. Твой отец получил свое и получил сполна. Не спорю, я мог бы придумать наказание и пострашнее, вот только я не настолько ужасный человек, чтобы пускаться в крайность каждый раз, когда мне не дают спокойно жить. К тому же я не испытываю к твоему отцу огромной ненависти, он ведь всего лишь наемник. Он просто выполнял заказы, за которые получал деньги. В его действиях нет ничего личного. Значит, ты его простил? С чего бы? Удивленно приподнял я брови. Если он встретится мне раньше, чем тебе, я ему еще раз отрублю ноги, а еще возьму процент в виде рук, чтоб неповадно было. И если Девстроук действительно здоров, я очень надеюсь, что он явится ко мне за реваншем, а потом вернется туда, где ему и место. Ты не любишь убивать, Алекс, заметила Колин Винг. Это благородно, но глупо. Тут же вставила Электра. Что на этот раз? Ты также надеешься обойтись малой кровью? Нам стоит быть осторожнее, стараться не убивать никого? Нет, в этот раз ситуация отличается. Когти не живые и не мертвые, их не стоит жалеть. А членов суда? Спросила Купидон, аккуратно вытирая губы листком салата, точно салфеткой. Что с ними? Как я уже сказал, ситуация отличается. Боюсь, в этот раз смерти будут неизбежны, проговорил я серьезно. На кону стоит слишком много. Безымянные переглянулись, явно пораженные моим ответом. Я чувствую, что сражение неминуемо и что оно наступит очень скоро. Даже сейчас моя интуиция вопит о грядущей опасности и с каждой минутой только сильнее. Вы моя личная боевая гвардия, и я собрал вас здесь, чтобы подготовить к предстоящему бою. На столе перед каждой воительницей появилась коричневая пилюля. Это таблетка неуязвимости. Она не просто сделает вас сильнее, но и в разы усилит ваши защитные характеристики. Я детальнее объяснил, как именно работает данный препарат, и девушки остались под глубоким впечатлением. Сражение будет не из легких, поскольку наши враги основательно к нему подготовились. Поэтому мы должны ответить им тем же. Скажу сразу, таблетка не из приятных, да и сама модификация сопровождается болью, не самой сильной, но все же, если вы закончили с ужином, вам стоит поскорее проглотить пилюлю, поскольку процесс изменения не такой уж и быстрый. Девушки были готовы принять таблетку, когда на очки голограммы внезапно поступил сигнал вызова от Бэтгёрл. Я нахмурился и быстро ответил на звонок. Алекс Аркхем атакован. Глава 361. Нападение на Аркхем. Лечебница Аркхем. 10:09 вечера. Когда безымянные спрыгнули из вертолета на крышу, двое убийцов тут же на них напали. Действовали они при этом с поразительной ловкостью и демонстрировали огромную физическую силу. Разрушительница и Электра тоже не были лишены проворства, а потому после короткой разминки мышц уверенно пронзили острыми лезвиями меча и сердца вставших на их пути убийц, но, увы, эффекта это никакого не оказало. Раны срослись почти мгновенно, и зомби продолжили неистово атаковать. Только когда девушки отрубили им головы, они прекратили вести себя безобразно. «Живучие твари», — бросила Роуз, наблюдая, как тело без головы продолжает дергаться, упорно отказываясь признавать потерю важной части организма. И крепкие к тому же, без достаточной физической силы мы бы не смогли их проткнуть. Начас осмотрела свой сай на предмет повреждений. Я глубоко вздохнул. Вы так говорите, что я начинаю жалеть о том, что вы еще не приняли препарат неуязвимости, проговорил я, беспокоясь, как бы наша спешка не вышла нам боком. У нас нет времени, ты сам так сказал, напомнила Бордо, обнажив армейский нож. Не думаю, что у нас возникнут проблемы, убежденно произнесла Колин Винг, демонстрируя свою катану. Похоже, без головы им не восстановиться. Значит, будем рубить им головы, решительно заявила Ямашира. Я бросил взгляд на безголовых когтей и ощутил странное беспокойство, разочарование даже. Эти зомби оказались заметно слабее, чем я рассчитывал. Судцов, чтобы улучшить свою армию, собирал буквально все усилители, до которых мог дотянуться, а в итоге все, чего смог достичь, это увеличение физической силы, ловкости и регенерации. Все это не просто странно, это даже как-то ненормально. Я активировал эхолокацию и быстро просканировал лечебницу со всеми ее укромными местами, чтобы понять масштаб нападения. Так, когти, Бэтгёрл, красный колпак, Джокер, стоп, а это что за черт, они в самом деле? Алекс, ну что там? Спросила разрушительница в нетерпении. Сколько голов нам придется срубить? Я ответил не сразу, а целое мгновение спустя. Да, немного, когтей всего 22, и нам нужно действовать быстро. Пациенты Аркхема, конечно, те еще психи, но они все же жители Готэма, а я вроде как обещал помощь с их исправлением, так что будем их спасать. Еще одна странность, на столь ответственное дело, как зачистка лечебницы, которую Саманта считает чуть ли не главным местом скопления большой части городской гнили, отправили так мало воинов. Сомневаюсь, что в таком составе когти вообще способны провернуть столь сложную операцию. Даже если не брать в расчет наше вмешательство, пациенты Аркхема вполне способны постоять за себя и уж точно не станут спокойно наблюдать, как их пытаются убить. «Алекс, есть еще что-то, о чем нам стоит знать?» – спросила Бордо, заметив мой озабоченный вид. «Нет», – ободряюще улыбнулся я, – «с остальным я разберусь сам. Вперед, окей», – весело воскликнула Купидон. «Я уже заждалась и готова нести любовь в мир», – провозгласила она и резво спрыгнула с крыши, желая скорее перестрелять всех когтей стрелами любви. Мы застыли на мгновение, переглянулись, пожали плечами и спрыгнули следом. Вход в Аркхем никто не охранял. В здание мы ворвались стремительно и без преград, но за порогом нас все же встретили. Трое зомби кинулись на нас, обнажив свои острые когти. Однако я не стал задерживаться и, оставив несчастных воительницам, направился в самое защищенное подвальное крыло лечебницы, где держали наиболее опасных пациентов. В обычные дни попасть туда было настоящим геморроем, ибо за каждым поворотом и лестницей стояло сразу несколько вооруженных суровых охранников-вояк, готовых остановить и тех, кто вознамерится вдруг покинуть стены Аркхема, и тех, кто захочет вдруг сюда незаконно проникнуть. И это все в дополнение к бесконечным дверным замкам. Однако я проскочил уже третий лестничный пролет и не встретил ни то что охранников, даже их тел, потому что прямо сейчас все они находились в самом низу подвала и отбивались от когтей. Люди, что должны были защищать Аркхем и его пациентов, защищали вместо этого нечто иное. Они не могли сами принять такое решение, им отдали приказ, а сделать это мог лишь глава лечебницы, Джонатан Крейн. Чтобы попасть в коридор, ведущий к особым пациентам, мне оставалось только пройти через последнюю бронированную дверь, которая сейчас стояла нараспашку, но я ее миновал, и ускорившись еще больше, свернул направо, к помещению охраны. Но не успел я войти, как из помещения выскочил коготь, будто ждал моего появления, и бросил на меня три сюрикена, от которых я уклонился не глядя. Времени, чтобы развлекаться с этим мертвецом, у меня совершенно не было, поэтому я на всей скорости пронесся мимо него. Коготь опешил, обнаружив вдруг, что рассек мечом всего лишь воздух перед собой. Растерянно оглянувшись, он увидел, что я нахожусь уже в комнате. Намереваясь продолжить атаку, он сделал шаг вперед, но тело его внезапно разделилось вдоль на две равные части и, отделившись друг от друга, свалилось на пол по обе стороны. Я быстро убрал незапачканный меч в инвентарь и склонился над единственным в помещении охранником, который лежал, прислонившись к стене, в луже собственной крови. У него были многочисленные резаные раны на животе и груди и отсутствовала кисть левой руки. Сердце его билось очень слабо, дыхание было замедлено, и если бы я опоздал еще на минуту, его душа точно бы покинула тело. Я разжал охраннику челюсти и отправил в рот золотой шарик. Уже спустя секунду кровь на его запястье свернулась, спустя две, кости начали обрастать кожей, а через пять, абсолютно все раны на его теле затянулись. Лицо вернуло прежний румянец, и единственное, что напоминало о недавнем плачевном состоянии охранника, это кисть левой руки, которой не было. К сожалению, субстанция не способна отращивать конечности, поэтому верному защитную Аркхема пока что придется походить так. «Эй, Аарон, открывай глазки», — похлопал я друга по щекам и убрал со своего лица маску интеллектуала, дабы он знал, кто спас его жизнь. «Ты что, стесняешься или смущаешься? Знаю, ты боишься разочаровать меня, но я хочу тебя успокоить. Мои ожидания относительно тебя были и так невысоки. Пошел ты», — буркнул Кэш, довольно бодро открыв глаза. «Откуда ты здесь? И что ты на себя напялил?» «Это мой супергеройский костюм», — ответил я важно. «Так что, дружище, отныне ты знаешь секрет. Я не просто звезда, но и супергерой, что спасает людей. Тебя вот спас. Благодарность только, как всегда, не получил. Эх, в такие моменты я начинаю думать, что выбрал не то хобби». На мое возмущенное роптание Аарон тактично промолчал, даже глаза не закатил, видимо, из благодарности за спасение. Отвлеченный моей болтовней, он не видел свое увечье, и только когда оперся на руки, чтобы встать, заметил, что левой кисти нет. Да уж, в который раз убеждаюсь в том, что, как бы ты ни изменял будущее вселенной комиксов, оно все равно будет стремиться вернуть историю в нужное ему русло. Аарон Кэш в комиксах тоже потерял левую руку, за что получил прозвище «Капитан Крюк». Тогда это произошло во время транспортировки убийцы Крока, который, оправившись от транквилизатора, стал буянить и в итоге разорвал Аарону руку. Здесь же ему отрубил конечность коготь, что случилось во многом из-за того, что сюжет отклонился от курса. «Эй, ты чего так раскис? Жив? Цел? Почти. Ну подумаешь, отрубили кисть. Люди и без руки как-то живут. Зато теперь за маникюр в два раза меньше платить. Одни плюсы. Ты серьезно? Ладно, не бурчи. Верну я тебе руку. Хочешь, в виде высокотехнологичного протеза, а хочешь, отращу новую конечность». Кэш все же закатил глаза. Его неверие в чудо в моем исполнении, вероятно, было сильно. Я не стал его ни в чем убеждать, ибо времени на это сейчас не было. Я лишь рад, что успел вовремя. Аарон, в отличие от других охранников, не укрылся в глубинах подвала, а остался выполнять свой долг и защищать своих пациентов. Такой достойный человек не должен ни за что ни про что гибнуть. А с пугала я еще спрошу. Это ведь из-за этого токсикомана я чуть не потерял своего хорошего друга. Если бы Аарона не стало, над кем бы я дальше издевался? Над Бэтменом, разумеется. И все же я недоволен и крайне зол, что Кэшу пришлось практически в одиночку защищать Аркхем, так что Крейн свое еще получит. «Алекс», — тихо проговорил Аарон, — «спасибо. Я не знаю, как ты это сделал, но спасибо». «Забей, дружище», — протянул я ему руку и помог встать на ноги. «Отплатишь в будущем». Тут Аарон, будто вспомнив что-то важное, неистово всполошился. «Доктор Энн Карвер, я должен ее найти. Успокойся. Я так понимаю, это твоя девушка». Я еще раз просканировал здание. «С ней все в порядке, ее и других работников защищает Бэтгёрл. Только нам стоит поторопиться к ней на помощь. Кстати, вот», — положил я на ладонь Кэша золотую пилюлю, — «дашь это лекарство своей девушке. Она немного ранена, так что это не повредит». «Она не моя девушка», — скромно поправил меня охранник. «Тогда тебе стоит поторопиться и признаться ей. Я дал тебе сейчас самую лучшую возможность. Смотри, не упусти». Подмигнул я и понесся по коридору к своей Барбаре, оставив капитана Крюка догонять. Ворвавшись в зону усиленной охраны, которая на данный момент была проходным двором, я застал Барбару в бою с тремя когтистыми тварями. Долго не думая, я прямо с разбегу зарядил одному из них с ноги в лицо. Коготь отлетела, и его голова, встретившись со стеной, раскололась, как арбуз. «Привет», — поздоровался я с Барбарой, взяв на себя еще одного зомби-ниндзя. «Как ты здесь? Ты чего так долго?» — возмутилась героиня, засадив батаранг прямо в глаз когтя, которому на это было совершенно плевать. «Прости, пришлось сначала спасти своего горе друга. А вот, кстати, и он», — кивнул я на дверной проем, в котором только что показался слегка запыхавшийся Кэш. «Аарон, твоя девушка здесь. Я указал ему пальцем на нужную дверь, куда, как я понял, Бэтгёрл согнала всех работников психиатрической лечебницы, дабы защитить. Я хорошо помню, что в этой палате лежала Харли Квинн, и с тех пор, как девушка исправилась и покинула стены этого чудесного учреждения, ее палата пустовала. Охранник решительно отворил бронированную дверь и вошел к своей раненой возлюбленной. Долго возиться с когтем мне не хотелось, поэтому я решил проблему одним взмахом меча, и голова моего противника тут же полетела вверх. Барбара, увидев действенный метод, мигом перерезала горло горцевавшему вокруг нее когтю и, с разворота ударив ногой по черепушке, оторвала тому мыслительный аппарат. Если, конечно, мысли вообще посещают этих ниндзя-зомби. Тем временем коготь, которому я размозжил голову об стену, стал приходить в себя. Что ж, признаю, их регенеративные функции впечатляют. Похоже, если не рубить им голову с концами, они вполне способны восстановиться даже от таких летальных увечий. Я поднял меч и голова с плеч, вот и все. Все три бездыханных, безголовых тела лежат теперь на полу. Головы куда-то закатились. Почему я одна должна за всех отдуваться? Вдруг завозмущалась Бэтгёрл, на что я ответил недоуменным вопросительным взглядом. И правда, а где Бэтмен с Найтвингом? Почему верные сыны Готэма не с тобой? Я позвонила им сразу, как только получила с Аркхема сигнал тревоги, но они не ответили, поэтому я одна бросилась проверять, в чем тут дело, а потом позвонила тебе. Они не ответили, видимо, заняты чем-то очень важным. К примеру, играют в КТА, вид-сациты на консолях Red Frost, башня Вайни и Интерпресес, 10:04 вечера. Кандидат в мэр Готэма Линкольн Марч и его бизнес-партнер Брюс Уэйн обсуждали выборы ближайшего будущего. Из кабинета Уэйна, расположенного на самом верхнем этаже здания, открывался замечательный вид на весь город, поэтому мужчины говорили, стоя напротив большого панорамного окна и любуясь красотой ночного мегаполиса. Линкольн Марч просил Уэйна поддержать его кандидатуру на предстоящих выборах. Однако главный миллиардер Готэма с ответом не спешил, хотя в целом разделял взгляды Марча и считал его достойным человеком, а его предвыборные обещания видел вполне прогрессивными. Уэйн был доволен тем, что Марч поддержал инициативу нового возрожденного Готэма. Это был масштабный проект полной реконструкции города, и без поддержки мэрии его нельзя было осуществить. Поэтому Брюс был решительно настроен поддержать на выборах того, кто готов взяться за реализацию его проекта, и Линкольн оказался тем, кто ему сейчас нужен. Уину оставалось только публично встать на сторону этого кандидата, и тогда проекту непременно дадут ход. Но Брюса что-то останавливало, какое-то нехорошее предчувствие сидело в его голове и не давало принять окончательное решение. Ему казалось, будто он что-то упускает, что-то важное, значимое, но он никак не может понять, что именно. «Брюс, я хочу получить от тебя ответ», — сказал Марч. «Я все это время считал, что мы с тобой на одной стороне. Мы оба хотим искоренить коррупцию, преступность и улучшить этот город. Если ты поддержишь мою кандидатуру, моя победа будет гарантирована, и у нас будут не только ресурсы, но и та самая власть, необходимая для осуществления нашей мечты по реконструкции Готэма. До выборов еще есть время. За это время Мария Пауэр сможет повысить свой рейтинг. Нам нужно действовать сейчас. Нужно показать жителям, что ты поддерживаешь меня. А если ты сможешь убедить и Алекса Рита агитировать за меня, будет еще лучше. Как я понимаю, вы друзья. Да, но я не стану его ни о чем просить», — твердо заявил миллиардер и тут же подумал о том, что стоит поговорить с Ритом о своем плохом предчувствии в отношении Марча. Сейчас лучше сконцентрировать внимание на... Герой Готэма не успел договорить. Панорамное окно, напротив которого мужчины стояли, громко и вдребезги разбилось, и осколки стекла полетели прямо на них. Брюс не пострадал, он обладал внушительными защитными качествами. Его собеседник тоже обошелся без травм, и это Уэйна немало удивило. Через пустой оконный проем в помещении запрыгнули двое неизвестных в черных боевых униформах и масках, напоминающих головы сов. Брюс Уэйн признал в непрошенных гостях смертоносных когтей. Единственное, чего он не знал, они пришли за ним, за Марчем или за обоими сразу. Цирк Хейли, 10:05 вечера. Дику Грейсону не давало покоя утверждение Алекса Рита о том, что цирк Хейли продавал судусов перспективных детей-гимнастов, что Грейсон и сам был потенциальным членом когтей и что только помощь Брюса Уэйна уберегла его от столь незавидной участи. У Грейсона не было причин не доверять Риту, но легко и просто поверить услышанному он тоже не мог и поэтому решил провести собственное расследование. В этот раз, шагая по коридорам цирка, Дик ощущал озноб, будто все здесь было покрыто морозным инеем. Это место больше не радовало его, больше не являлось средоточием теплых детских воспоминаний. Прямо сейчас в Хейле шло представление, все сотрудники, в том числе и директор, были заняты делом. Кто на сцене, а кто за кулисами? Найтвинг бесшумно пробрался в кабинет Сиси Хейли, владельца цирка, и приступил к поиску улик, подтверждающих его связь с судом сов. Грейсону было не в первый подобным образом собирать доказательства, а потому он не думал, что это займет много времени. Но, сколько бы он ни искал, у него не получалось найти свидетельство сговора. И когда он понял, что дальше шарить здесь бесполезно и пора уходить, на пол упала толстая потрепанная тетрадь. «Вот то, что ты ищешь», — донесся сверху уверенный мужской голос. Дик поднял глаза и увидел смертоносного когтя. Неизвестный тут же спрыгнул на пол. «В этой тетради записаны имена потенциальных когтей, в том числе и твое, и имена всех, кого цирк передал суду за столетия своего существования. Кто ты?» «Я Уильям Коп». Мужчина снял маску и показал свое лицо. «Я хочу поговорить с тобой, Дик». Глава 362. Снежный шар. Лечебница Аркхем. Бэтгёрл сразила немало когтей и успела спасти жизнь не только сотрудников лечебницы, но и пациентов. Однако пока она добиралась до Аркхема, убийцы суда все же успели заглянуть в парочку палат. Явившись в лечебницу, Барбара первым делом взялась защищать персонал, так она считала правильным. Поэтому пациентам, подверженным атакам, пришлось справляться самостоятельно. Как только трое ниндзя-зомби были устранены, мы с Барбарой поспешили на спасение пациентов, если, конечно, им таковое требовалось. Впрочем, спасение было лишь одной из причин. Не меньше нас беспокоила возможность побега особо опасных индивидуумов лечебницы. Когти, безусловно, опасны, но совсем не факт, что им удалось осуществить задуманное. И если они вдруг сами стали жертвами, то тем самым фактически проложили для пациентов Аркхема путь к выходу, ведь получается теперь никто не сторожил ни палаты, ни коридоры. Когда я сканировал здание в поисках девушки Аарона, засек в особо опасной зоне 5, нет, 6 убийц. Троих мы уже ликвидировали, остались еще трое. Эти находились в палатах. В каких именно, найти было несложно. В длинном коридоре были лишь три распахнутые двери. Заглянув в первую из них, мы увидели, как монстр с острыми, большими зубами без особого удовольствия грыз голову когтя. Лакомство было ему явно не по вкусу. Он брезгливо морщил нос и звучно отплевывался. Пожалуй, если бы не затянутая грубой зеленой чешуей кожа, монстра вполне можно было бы назвать человеком, здоровенным амбалом с очень неприятной рожей, но отчего-то при первом взгляде на него в воображении вырисовывался только кровожадный крокодил. Крокодил выглядел злым и очень недовольным. Вероятно, причиной недовольства служили многочисленные колотые раны на его груди, которые тем не менее затягивались прямо на наших глазах, демонстрируя невероятную регенерацию. Похоже, убийца суда хоть и проиграл, все же успел доставил убийце Кроку немало хлопот. Их затянувшаяся схватка позволила нам добраться до палаты прежде, чем монстр, утолив свой голод, кинулся бы к выходу. Увидев, что в его покои пожаловали более вкусные лакомства, Крок перестал жевать, сплюнул остатки еды и, широко разинув пасть, тут же бросился на нас. Времени развлекать аллигатора у нас совершенно не было, поэтому не успел он даже замахнуться своими острыми когтями, как я влепил ему смачную пощечину. Несчастный отлетел так, что впечатался в стену своей палаты. От силы удара его не менее острые, чем когти, зубы разлетелись в разные стороны и замерли в воздухе. Я удержал их от падения силой телекинеза и притянул к себе, чтобы положить в пространственный карман. В это же время, достав из инвентаря склянку, я поймал пару капель брызнувшей крови Крока. Ну не пропадать же добру. Дам эти материалы Ковита, обрадую моего любимого доктора. Нельзя отказываться от сокровищ, которые сами кидаются тебе на ручки. Хоть Крок тот еще красавчик, но его силы, а главное, регенеративные возможности весьма ценны. Прямо сейчас на моих глазах его регенерация продолжала работать, новые заостренные зубки уже вылезли и стремительно росли, хотя Крок еще находился без сознания. Не желая тревожить его сладкий сон, мы покинули палату. Барбара задержалась, чтобы как следует запереть дверь, а я поспешил к другому пациенту, на которого было совершено нападение. Из второй открытой палаты в коридор валил густой пар. Внутренняя сторона двери была вся покрыта толстым слоем пушистого инея. Несложно было догадаться, кто именно содержался в столь морозных условиях, мистер Фриз. Прямо на пороге его палаты я наткнулся на когтя. Он валялся на полу неподвижно, точно мертвый, при этом голова его была цела, на животе только торчал внушительного размера осколок льда. Учитывая, что ранее никакие другие повреждения, за исключением отсеченной головы, не могли остановить убийцов, этот кусок льдины, уложивший когтя, не мог не вызвать изумления. В комиксах когти тоже не выносили холод. При воздействии низких температур, впадали в кому, во время которой все процессы в их организме останавливались, в том числе и повышенная регенерация. Похоже, как бы суд ни улучшал своих воинов, полностью избавить их от слабости им не удалось. Это хороший знак. Мистер Фриз, до синевы бледный, покрытый бороздками горестных морщин, сидел, понурившись, на своей лежанке и бережно держал перед собой игрушечную фигурку красивой светловолосой женщины. На правом плече Фриза я заметил следы заледеневшей крови. Видимо, коготь все же сумел его ранить, и судя по усыпанному осколками стекла полу, во время драки снежный шар, напоминающий Виктору его жену, вдребезги разбился. Вот почему он не покинул палату. Жена была для него всем, и разбитый шар болью отозвался в его ледяном сердце, которое, несмотря на мерзлоту тела и окружающего его мира, продолжало любить одну единственную женщину. Печальный, тоскующий взгляд Виктора был до того искренне и трогательный, что я не мог этого дальше выносить и, используя силу телекинеза, стал собирать все осколки стекла и аккуратно, фрагмент за фрагментом, вставлял в игрушку, заново формируя шар. Фриз наблюдал за этим с немалым удивлением. Он впервые обратил на меня внимание с момента моего появления в комнате и не до конца понимал, как ему реагировать на мои действия. Он замер, точно ледяная скульптура, и, кажется, забыл, как дышать, когда снежный шар был полностью восстановлен. Держался шар за счет силы телекинеза, поэтому нужно было чем-то зафиксировать собранные осколки. Я подошел к злодею, положил руку на сферу и, активировав навык контроль маны, влил в нее частицу магии. «Не в идеальном состоянии, конечно», — сказал я, глядя на покрытый трещинами снежный шар, «но какое-то время еще прослужит. Надеюсь, это хоть немного уменьшит вашу боль. Магия не может держаться вечно. Через месяц или два осколки вновь рассыпятся. И все же я надеюсь, что за это время Фриз сможет принять потерю. В отличие от других злодеев Бэтмена, мистера Фриза нельзя назвать плохим человеком. Да, он совершал преступления, но делал это лишь для того, чтобы вылечить смертельно больную жену. Его можно даже в некотором роде назвать антигероем, вынужденным противником темного рыцаря, ведь вместо сумасшествия и жадности им двигали любовь и преданность. Это, разумеется, его не оправдывает. Зачастую поступки Виктора доходили до крайности и влекли за собой множество смертей, а потому его пребывание в Аркхеме вполне закономерно. И все же я ему сочувствую и даже симпатизирую. Да, у меня нет одной единственной, как у него, но каждая моя женщина, единственная для меня, и я всех их люблю без исключения и готов сделать все, чтобы защитить их. Пусть я не стал бы действовать столь же радикально, как Фриз, но тем не менее пошел бы на многое ради своих любимых. Можно сказать, что я чувствовал в нем родную душу, хоть малости замороженную, а потому мне было больно видеть, как Виктор грустит и печалится над разбитым снежным шаром, который значит для него так много. Не знаю, кто ты, но спасибо, поблагодарил меня Фриз, при этом голос его был абсолютно безэмоциональным. Я интеллектуал, герой Готэма, представился я злодею. Если бы сегодня Аркхем не был атакован, мы бы с вами познакомились при совершенно других обстоятельствах. Да, и познакомившись, ты бы отправил меня снова в Аркхем, сказал ледяной человек, понимая, что раз я герой, то друзьями нам не быть, хотя с этим я бы еще поспорил.